Николаева, ответил Бычков. Он верит в реформы. Он человек искренний. Про наш разговор ему не надо бы. Или считаете, от друзей тайн нет? У вас-то от меня были тайны. Вон какой спектакль разыграли, что твой Гауптман. А вы хотите, чтобы я к вам как звонарь со свадьбы прискакал? Погодите. Когда думу будем распускать, здесь же придется встречаться. Вокруг меня пока еще много людей дурного вьется. Один Мануилов Манусевич чего стоит. Я его, кстати, хочу посадить. На вас не наклепает? Может. Хорошо, что предупредили. Завтра с утра Николаев увидится с Шиповым? Да. Если что изменится, ставьте в известность. Ладно? Скажите по телефону секретарю, что занемогли и не сможете пожаловать на ужин. Мне все будет ясно. Машина закрутилась. Николаев, встретившись с Шиповым, изложил ему душу. Разговор с Дзержинским не давал покоя. Поляк говорил верные вещи, не поспоришь. Шипов, получив приглашение на высочайшую аудиенцию, соотнес время визита Николаева со звонком из царского села, подумал, что Кирилл Прокопич побывал у него неспроста, видимо, по согласованию с Гучковым, а тот имеет выход в сферы, поэтому, приехав к царю, не догадываясь об истинной цели приглашения, не зная, понятно, о плане Столыпина, полагая, что приглашен в связи со слухами о кабинете доверия, вдохновенно заговорил про то, что дружная работа с Думой необходима. Это повернет кадетов вправо, сблокирует с властью, оторвет от левых фразеров, перед которыми партии приходится заигрывать. Таков удел любой оппозиции. Идея создания кабинета доверия, понятно, заманчива, однако Милюкову поручать формирование правительства рискованно. Он слишком властен, чрезмерно реалистичен в своих программных документах, чего не скажешь о жизненном кредо. И в нем слабо развито религиозное сознание. Кого бы вы считали возможным порекомендовать на пост премьера? Спросил государь. Председателя Государственной Думы Муромцева, Ваше Величество. Председателя Государственной Думы, повторил Николай. Почему именно его? Он отличается большим тактом, врожденной мягкостью характера. При его главенстве Милюков будет полезен в кабинете на посту министра внутренних дел. Да, вы правы, ответил Николай. При таком человеке вполне может установиться правильное соотношение умственных и духовных сил. Вернувшись в свои покои, государь со смехом сказал Александре Федоровне. Говорят, Шипов умный человек. Какой вздор! Я у него все выспросил, а ему так ничего и не открыл. Об этих словах царя через полчаса уже знал Трепов. Позвонил Безносому Лоренгрину, сказал, чтобы тот приехал незамедлительно, передал текст интервью, повелел печатать, от того, что понял ясно, Столыпин вовлечен в игру и обманут, ибо притащил Шипова, поверил, значит, про доверие, ему теперь ходу нет, и на медне государь обмолвился, что новую думу он поручит подобрать ему Трепову. О чем же еще мечтать? Треповское интервью было опубликовано в русских газетах со ссылкой на Рейтер. Либералы ликовали. Двор протянул руку Думе. Началась новая эра России. Столыпин представил государю доклад, в котором были собраны рапорты агентуры о торжествующих выступлениях Милюкова, Муромцева, Шипова. Прямых выпадов против верховной власти не содержалось. Однако оберпрокурор Святейшего Синода, ряд губернаторов и адмирал Дубасов именовались мерзавцами. Царь поблагодарил за информацию, вызвал к себе Горемыкина, продиктовал ему рескрипт о роспуске Думы, попросил подписать его и дать документ уход, как только подойдут соответствующие для того обстоятельства, о коих я лично поставлю вас в известность. Все верно.